Глава вторая. Я теряю клиента. Я вел машину. Точнее, я держался за руль большой черной машины, которая ехала сама. На мне были спортивного покроя светлое пальто и шляпы из гардероба Линдли Пола. В кармане у меня лежали 10 000 долларов сотенными бумажками. Пол сидел сзади, держа в кармане отделанный серебром и похожий на игрушечный люгер. Я очень надеялся, что он представляет себе, как с ним обращаться. Господи, да чего же мне все это не нравилось? Встреча была назначена в ложбине у начала чистейшего каньона, минут в 15 езды от дома. Пол заявил, что отлично знает эти места и без труда найдет дорогу. Мы катились вниз по склону, описывая восьмерки и петли, как на американских горках в парке аттракционов, пока у меня не закружилась голова. Внезапно наш автомобиль оказался на шоссе. Огни мчащихся мимо машин в обе стороны, насколько хватало глаз, образовывали сплошную белую полосу. Это было время грузовиков дальних рейсов. Проехав заправочную станцию на закатном бульваре, мы свернули от моря. Вокруг нас сразу сомкнулась тишина, напоенная слабым запахом водорослей и ламинарий, истекавшим с темных склонов гор очень сильным запахом дикого шалфея. Время от времени с гребня какого-нибудь холма слабым желтым светом нам подмигивало далекое одинокое окошко. Машина с тихим ворчанием проносилась мимо всей этой красоты, и ослепительно белый свет ее фар на мгновение скрывал холмы из виду. Луна в первой четверти уже спускалась к горизонту, и клочья холодного серого тумана гнали ее по небу все ниже и ниже. «Вон там клуб Бель-Эйр-Бич», — сказал Пол. «Следующий каньон будет Лас-Пульгас, а за ним чистейший. На ближайшем перевале надо повернуть». Говорил он напряженным шепотом, в котором не осталось ничего от медного звона парк-авеню недавних часов нашего первого знакомства. — Спрячьте голову! — рявкнул я, не оборачиваясь. — За нами могут наблюдать всю дорогу. Эта машина не может не броситься в глаза, так как полосатые гетры на пикнике в Айове. Наш автомобиль, тихо урча, мчался вперед, пока на вершине следующего холма Пол, наклонившись вперед, не шепнул мне: — Тут направо. Я повернул черный автомобиль на широкий бульвар, так и не превратившийся в транспортную артерию. Между камнями мостовой густо проросла трава. Черные основания так непоставленных фонарных столбов торчали над потрескавшимся тротуаром. Мелкий кустарник, покрывавший, вольно раскинувшись вокруг пустынные склоны, придвинулся вплотную к мостовой. Сквозь стрекот цикад я слышал пение древесных лягушек, настолько бесшумно шла машина. В стороне от дороги темной глыбой промелькнул дом. Похоже, что хозяева там улеглись вместе с курами. Потом мостовая внезапно оборвалась, и мы скользнули вниз по грунтовой дороге, на грунтовую террасу, оттуда снова вниз по склону. Внизу, поперек грунтовой дороги, стояло что-то вроде баррикады из подкрашенных белой масляной краской щитов размером 4 на 4 фута. Позади меня раздался шорох. Пол приподнял голову над сиденьем и со вздохом шепнул: — Это здесь. Вам придется выйти, разобрать баррикаду и проехать дальше вниз, в ложбину. Наверное, они устроили баррикаду для того, чтобы мы не могли слишком быстро выехать назад. С этой машиной в узкую дырку не проедешь. Они хотят выиграть время, чтобы оторваться от нас. Заткнитесь и не высовывайтесь, по крайней мере, до того момента, пока не услышите, как я закричу «караул», — сказал я, выключил без того почти бесшумный мотор и замер, прислушиваясь. Пение цикад и древесных лягушек стало громче. Больше я ничего не слышал. Поблизости никто не двигался, иначе цикады бы умолкли. Я потрогал подмышкой холодную рукоятку револьвера, открыл дверцу и, ступив на твердую глинистую почву, постоял так с минут. Кругом все заросло сплошным кустарником. Его хватило бы, чтобы спрятать в нем целую армию. Пахло шалфеей. Я зашагал к баррикаде. Может быть, это была просто проверка, посмотреть, будет ли Пол делать все, как ему велено. Я вытянул руки. Приходилось занять обе. Приподнял один из белых щитов и начал оттаскивать его в сторону. Это была не проверка. Из-за куста всего в 10-15 футах от дороги прямо мне в лицо ударил ослепительный луч самого большого в мире фонаря. Высокий, тонкий негритянский голос пропищал из темноты позади луча. «Двое из нас с дробовиками? Давай грабли кверху и без шуток, рисковать не будем!» Я не отвечал. Какое-то время я просто стоял, держа на весу тяжелый щит. Со стороны пола и машины не было слышно ни звука. Потом мои мускулы вдруг ощутили тяжесть 16 квадратных футов досок. Мозг скомандовал «бросай». Я опустил щит на землю. Медленно, медленно я поднял руки в воздух. В луче фонаря я чувствовал себя мухой, которую прикололи булавкой к белому листу. В голове моей не было ни одной мысли, кроме, может быть, туманного, несформулированного вопроса. Неужели не было более разумного способа приняться за это дело? — Вот, отлично! — сказал тонкий, высокий, слегка подувающий голос. — Вот так и постой, пока я тебя маленько щупаю. Этот голос пробуждал в моем мозгу смутный отзвук. Впрочем, отзвук еще ничего не значил. Память моя отзывалась эхом на слишком многие голоса и лица. Интересно, что сейчас делает Пол? Тоненькая угловатая фигурка мелькнула в конусе света и тут же снова растворилась во мраке, превратившись в еле слышный шорох где-то сбоку. Потом шорох раздался у меня за спиной. Я стоял все так же, вытянув руки над головой и моргая под лучом фонаря. Спиной я почувствовал легкие пальцы, затем твердое дуло пистолета. Полузабытый голос произнес: «Потерпи, дорогой, сейчас будет немножко больно». Я услышал глупое хихиканье, свистящий взмах, и вслед за этим у меня в голове вспыхнула слепящая белая молния. Я рухнул на баррикаду, вцепился в нее и заорал. Правой рукой я тщетно пытался найти левую подмышку. Во второй раз свистящего звука я не расслышал. Я только увидел, как белая молния становится все ярче и растет, и вот уже на стене не осталось ничего, кроме жестокого, причиняющего адскую боль белого света. Потом белизна сменилась чернотой, в которой, извиваясь, как микроб под микроскопом, мелькало что-то красное. Потом исчезло и оно, оставив лишь тьму и пустоту, и ощущение свободного падения куда-то. Очнувшись, я сквозь какую-то ватную пелену долго глядел на далекую звезду и слушал разговор двух гномов, сидевших в большой черной шляпе. «Лулит! Что это такое? Лулит! Кто такой Лулит? Черномазый гангстер! Ты его однажды мельком видел в Мэе, и там его допрашивали с пристрастием. А, да, Лулит!» Я перевернулся и, вцепившись пальцами в землю, с трудом поднялся на одно колено. Вокруг никого не было, так что я не стеснялся громко стонать. Приходя в себя, я вслух разговаривал сам с собой. Упираясь ладонями в землю, я нашел положение равновесия и прислушался, ни звука. Я потихоньку поднял руки. К коже прилипли сухие колючки и густой липкий сок пурпурного шалфея, из которого дикие пчелы получают так много меду. Мед такой сладкий, слишком сладкий и слишком тяжел для желудка. Меня стошнило. Время шло. Я потихоньку собирал свой распавшийся на части организм. Ничего, кроме звона в собственных ушах, я по-прежнему не слышал. Очень осторожно, как дряхлый старик, вылезает из горячей ванны, я поднялся на ноги. Ноги мои до щиколот были как деревянные, а выше как резиновые. Покачнувшись и преодолевая тошноту, я вытер со лба холодный пот и пощупал затылок. Он был мягкий и сочный, как помятый спелый персик. Когда я до него дотронулся, боль прострелила меня насквозь до коленок. Я свежо и реально ощутил сумму всей боли, какую испытывал в своей жизни, начиная с того раза, когда мне впервые в первом классе начальной школы дали коленкой под зад. Наконец глаза мои достаточно прояснились, чтобы различить очертания, поросшие по краям кустарником неглубокой котловины, едва заметную в свете заходящего месяца полоску, взбегавшую наверх грунтовой дороги. Потом я заметил машину. Она стояла совсем рядом, в каких-нибудь 20 футах от меня. Это была машина Линдли Пола с потушенными фарами. Я заковылял к ней, инстинктивно сунув руку за пистолетом под мышку. Разумеется, его там не было. Этот парень, чей голос с подвываниями кого-то мне напоминал, должен был об этом позаботиться. Но авторучка, фонарик оказалась на месте. Я выудил ее из кармана, открыл заднюю дверцу машины и посветил внутрь. Там не оказалось ничего. Ни крови, ни разорванной обивки, ни трещин на стекле, ни осколков, ни трупов. Одним словом, на поле боя, похоже, не было. Машина была просто пуста. Ключи висели на приборном щитке. Ее пригнали сюда вниз и бросили. Я направил тоненький луч своего фонарика на землю и, водя им из стороны в сторону, потихоньку двинулся вокруг машины. Я должен был найти его. Он не мог не быть где-то рядом, раз машина была здесь. Вдруг в холодной тишине над краем котловины послышалось урчание мотора. Мой фонарик погас, и тут же над косматым кустарником вспыхнули другие огни, две яркие фары дальнего света. Я упал на землю и быстро заполз за капот автомобиля. Свет фар скользнул по грунтовой дороге в котловину и стал ярче. Теперь мне был хорошо слышен глуховатый стук маленького мотора. На полдороги вниз машина остановилась, звякнула подвижная фара у ветрового стекла, луч света от нее описал дугу, опустился и замер, освещая что-то, чего мне не было видно. Снова звякнула фара, и маленький автомобиль медленно покатился дальше вниз в котловину. Проехав немного по дну котловины, машина слегка повернула, так что черный корпус автомобиля Линдли Пола заблестел под светом фар. Я закусил верхнюю губу и не замечал этого до тех пор, пока не ощутил вкуса крови. Машина еще раз повернула, и внезапно фары потухли. Заглох и мотор. Ночь вдруг снова стала огромной, черной, пустой и безмолвной. Нигде ничего, ни звука, ни движения, только цикады и древесные лягушки, которые не умолкали ни на минуту, но я их не слышал. Потом лязгнула защелка дверцы, по земле прошелестели легкие быстрые шаги, и поток света, словно меч, отсек мою голову от темной массы автомобиля. И тут раздался смех. Девичий смех, звонкий и тугой, как струна мандолины. А белая полоса света перескочила под машину на мои ноги. Девичий голос резко произнес: «Эй вы! Выходите-ка оттуда! Все, что в руках, бросить к чертям поганым и руки вверх! Вы меня на мушке!» Я не пошевелился. Звонкий голос снова вонзился мне в уши. «Слушайте, мистер, для ваших стройных ног у меня тут 3 раза по 9 грамм, а если не поможет, то еще 7 для вашего брюха и запасные обоймы, а перезаряжаю я быстро!» — Опомниться не успеете. Выходите. Ну, вы выходите или нет? — Брось игрушку, — заревел я на нее. — Я сейчас вышибу ее у тебя из рук. Голос мой звучал как чужой, какой-то незнакомый мне хриплый бас. — О, какой темпераментный джентльмен! Ее голос на мгновение дрогнул, но тотчас зазвенел по-прежнему твердо. — Ну, выходите. Считаю до 3. Смотрите, какое я вам даю преимущество. У вас есть 12 толстых больших цилиндров, чтобы спрятаться, а может быть, в ней все 16? Правда, ноги спрятать некуда, им будет больно. Поврежденную щиколотку люди, случается, лечат годами, не всегда успешно. Я выпрямился и взглянул прямо в ее фонарь. — Угу. Я тоже слишком много разговариваю, когда трушу, — сказал я. — Не двигаться! Не двигаться больше ни шагу! Вы кто? — Говенный сыщик. То бишь для вас никуда не годный частный детектив, но вам какая разница? Я двинулся к ней вокруг машины. Она не выстрелила. В 6 футах от нее я остановился. — Стойте! Не подходите! — яростно выпалила она после того, как я остановился. — Ну, разумеется. А что это вы там разглядывали на спуске с вашей вращающейся фарой? Там человек. — Раненый. — Боюсь, что мертвый. — ответила она просто. — Да вы сами, похоже, полумертвый. — Меня стукнули по голове, — объяснил я. — После этого у меня всегда синяки под глазами. — Милый юмор, — сказала она, — как у служителя в морге. — Давайте-ка взглянем на него, — грубовато перебил я. — Может, идти со мной, с вашим пугачом, если вы с ним чувствуете себя увереннее. — Я и так чувствую себя уверенно, как никогда, — сердито огрызнулась она и повернулась ко мне спиной. Я обошел маленькую машину, на которой она приехала. Обыкновенный автомобильчик, чистенький, ухоженный, блестевший в слабом отсвете заходящего месяца. За спиной я услышал ее шаги, но не обратил на них никакого внимания. Поднявшись примерно до середины склона, я в нескольких футах от дороги заметил человеческую ногу. Я посветил лежащему фонариком прямо в лицо. То же самое сделала и девушка, и я увидел его всего. Он лежал под кустом, распластавшись на спине, в той самой позе мешок тряпок, который не оставляет сомнений, означая всегда одно и то же. Девушка молчала, держась поодаль от меня и тяжело дыша, но фонарь она держала твердо, как закаленный ветеран отдела по расследованию убийств. Одна рука покойника была отброшена в сторону и так и застыла со скрюченными пальцами в каком-то хватательном жесте. Другая лежала под спиной, а пальто было перекручено так, словно труп сбросили сверху, и он катился до этого куста по склону. Густые белокурые волосы слиплись от глинцевито черневшей под луной, как сапожная вакса, крови, и на лице тоже была смешанная с грязью и серой пылью кровь. Шляпы его я не видел. И вот тут-то я чудом избежал своей пули. До самого последнего мгновения я не вспоминал о лежащем у меня в кармане свертке с деньгами. А теперь эта мысль внезапно пронеслась у меня в мозгу и прям-таки ударила меня по лбу. Так что я, не раздумывая, быстро сунул руку в карман. Со стороны должно было выглядеть именно так, как выглядит быстрый рывок руки за пистолетом. В кармане было пусто. Я вытащил руку и оглянулся на девушку. «Мистер!» — с трудом выдохнула она. «Если б я не составила себе мнение о вашей физиономии...» «У меня в кармане было 10 кусков», — сказал я. «Деньги вот этого типа». Я должен был расплатиться вместо него. Выкуп. Я только сейчас вспомнил про эти 10 тысяч. У вас самая восхитительная нервная система, какая только может быть у женщины. Я не убивал его. А я и не думал, что вы его убили. Сказала она. Кто-то должен был здорово его ненавидеть, чтобы так размозжить ему голову почти пополам. Я был с ним знаком недостаточно долго, чтобы возненавидеть, сказал я. Посветить-ка еще раз. Я опустился на колени и принялся обшаривать его карманы, стараясь не слишком нарушить положение его тела. В карманах была серебряная мелочь, несколько мелких купюр, ключи в узорном кожаном кошельке, обычный бумажник с обычным окошечком для водительских прав и обычными, засунутыми под права страховыми карточками, денег в бумажнике не было. Интересно, почему они не потрудились обыскать его как следует? Наверное, увидели фары и ударились в панику, иначе они вытащили бы все, даже подкладку от пальто оторвали бы. Я рассмотрел ее в луче фонарика, а также кучу мелочей, 2 тонких носовых платка, хрустящих и белых, как сухой снег, полдюжины бумажных спичечных книжечек из шикарных ночных заведений, массивный серебряный портсигар, тяжелый, как кирпич, и полный его импортных сигарет с монограммой, еще один портсигар. Китайский шелк на черепаховой рамке, с каждой стороны вышит извивающийся дракон. Я открыл его. Внутри, прижатые резинкой, лежали 3 длинные папиросы. Русские, с полым мундштуком. Я вытащил одну. На ощупь она была сухая и очень старая. «Может быть, для леди?» — сказал я. Сам тут курил другие. «А может, это вроде талисмана?» Дыша мне сзади в шею, произнесла девушка. «Я знала одного парня, который курил такие же. Можно взглянуть?» Я протянул ей портсигар, она светила на него фонариком, пока я сердито не крикнул ей, чтобы светила вниз. Впрочем, ничего интересного я больше не нашел. Захлопнув портсигар, она вернула его мне, и я сунул его полу в нагрудный карман. «Все», — сказал я, — «спасибо». Тот, кто его пристукнул, не убрал за собой, потому что боялся оставаться на месте. Я поднялся, небрежно отряхнул колени и быстро выбил у нее из руки пистолет. Она вскрикнула. — А, проклятие! Зачем ж так грубо? — Ничего, — сказал я, подбирая пистолет. — Кто вы? И как вы очутились среди ночи в этом месте? Она сделала вид, что у нее ужасно болит ушибленная мною рука, поднесла к ней фонарик и пристально разглядывала. А я ведь отнеслась к вам по-человечески. Скажете, нет, — проговорила она жалобно, — я умираю от любопытства и от страха. Но разве я задала вам хоть один вопрос, а? Вы были просто изумительны, — сказал я. Но я влип в такую ситуацию, в которой нежелательно больше хлопать ушами. Кто вы? И вырубите этот фонарь, свет нам больше ни к чему. Она погасила фонарик, и окружившая нас сразу темнота стала постепенно светлеть, позволяя различить очертания кустов, распластанное на земле мертвое тело и слабое зарево на юго-востоке, там, где должна была быть Санта-Моника. «Меня зовут Кэрол Прайд», — сказала она. «Я живу в Санта-Монике. Я пытаюсь сделать рассказы и очерки для одного газетного синдиката. Иногда мне не спится по ночам. Тогда я беру машину и катаюсь просто так, еду, куда глаза глядят. Все эти места я знаю наизусть. Я заметила внизу луч вашего фонарика и подумала, что для влюбленной парочки сегодня холодновато. К тому же зачем парочке фонарик? Не знаю», — сказал я. «Мне он никогда не был нужен». «Значит, у вас с собой есть и запасные обоймы. А разрешение на этот пистолет у вас есть?» Я взвесил пистолетик на ладони. Насколько можно судить, в темноте это был 25-калиберный кольт. Для такого маленького пистолета весил он порядочно. Немало хороших людей отправилось в лучший мир при непосредственном участии и помощи вот этого 25-калиберного кольта. «Разумеется, разрешение у меня есть, а насчет запасных обоим это был просто блеф». «Выходит, вы не из трусливых, мисс Прайд? Или, может быть, миссис?» «Нет. Вообще-то здешние окрестности тихие и безопасные. Люди в этих местах даже не запирают дверей. Я думаю, какие-то мерзавцы просто пронюхали, насколько здесь тихо и пустынно, хотя и недалеко от города». Я протянул ей пистолетик. «Держите. Видно, в эту ночь мне суждено делать только глупости. А теперь, может быть, вы будете настолько любезны, чтобы подвезти меня до Кастеломары. Там я заберу свою машину и попробую добраться до какого-нибудь полицейского». «А с ним разве не надо кому-нибудь остаться?» Я взглянул на светящийся циферблат своих часов. «Четверть первого. Оставим его с цикадами, лягушками и звездами. Поехали». Она сунула пистолет в сумочку, мы спустились по склону и сели в ее машину. Не зажигая фар, она развернулась и поехала назад, вверх. Позади нас, словно монумент, возвышался огромный черный автомобиль. В конце подъема я вылез, вернулся к баррикаде и оттащил деревянный щит на место. Теперь был спокоен за остаток ночи. Там его никто не тронет. Впрочем, в этих безлюдных местах можно было быть спокойным из десяток ночей. Девушка молчала, пока мы не поравнялись с первым домом. Там она включила свет и спокойно сказала: «У вас на лице кровь, мистер. Как вас там? Я в жизни еще не видала человека, который бы больше нуждался в стаканчике спиртного. Почему бы не поехать ко мне домой и не позвонить в Лос-Анджелес оттуда? Тут поблизости ничего нет, только пожарные станции». «Меня зовут Джон Далмос», — представился я. «Я ничего не имею против крови на лице. А вам совершенно ни к чему оказываться замешанной в такую передрягу. Я не стану даже упоминать про вас». Она сказала: «Я сирота и живу совсем одна, так что ничего страшного. Поезжайте-ка прямо вниз к побережью», — сказал я, — «а там я буду играть свою партию соло». Но по дороге в Кастеломары нам все-таки пришлось остановиться еще раз. Автомобильная езда пришлась не по вкусу моей разбитой голове, и меня снова вырвало в кустах. Когда мы добрались, наконец, до места, где был припаркован мой Крайслер, и откуда начиналась ведущая вниз на холм лестницы, я пожелал Кэрол Прайд спокойной ночи и долго еще сидел в своей машине, пока задние сигнальные огоньки ее автомобильчика не скрылись из виду. Кафе на тротуаре еще не закрылось. Я мог бы зайти туда, выпить и позвонить. Но мне показалось, что будет эффектнее сделать то, что я и сделал полчаса спустя, трезвым, как стеклышко, с зеленым, покрытым запекшейся кровью лицом, войти в полицейский участок западного Лос-Анджелеса. В конце концов, полицейские тоже люди, и виски у них не хуже того, который вам подают через стойку бара.